Глава 22. О том, куда так рвался блондин, мы узнали буквально полчаса спустя. Пройдя полосу препятствий почти без остановок, он привел нас к аномальной зоне. Я читала о таких. Они появлялись на местах пересечения силы двух магических источников. Здесь было проще восполнять резерв, творить заклинания, а еще заметать следы. В данном случае след от портала. «Ян, ты уверен в том, что делаешь?» Тихо спросил Ривар, наблюдая за приготовлениями друга. «Более чем. Я шел к этому долгие годы», — с легкой улыбкой ответил парень. «Потерпите еще немного, и я все расскажу. Держите». Каждому из членов команды он вручил артефакт переноса. Значит, расстояние небольшое и стабильное. Хоть одна приятная новость. Дождавшись очереди, вместо бусины я получила руку Карфина, сжавшую мои холодные пальцы. «Тебе придется перемещаться со мной, Дарина. Прости, но ключ и доступ можно сделать только изнутри защитного места». «Как скажешь», — ответила покорно, впитывая все сказанное. «Еще одна мелочь в копилочку знаний. У места, куда мы отправляемся, есть защита. И наверняка очень хорошая, иначе Йен бы так не рвался туда». По команде отработанным движением ребята раздавили артефакты. Всего миг, и нас затянуло внутрь. Уже знакомая туманная марева поглотила людские силуэты, превращая в жутких искалеченных монстров. Пока я их рассматривала, наше перемещение прекратилось, оставляя посреди непонятного места, теряющего свои очертания во тьме. О размерах помещения говорила лишь эхо, доносившая до нас жуткие звуки неизвестных существ. «Не бойся, они смирные», — попытался успокоить меня Йен, но сделал лишь хуже. «Они? Их много?» «Не так много, как раньше». И снова внимательный взгляд в мои глаза, словно парень пытался в них что-то найти. «В любом случае, я рядом». «Спасибо», — произнесла тихо и ответила взглядом на взгляд. «Так почему мы здесь?» «Любопытная ведьмочка. Что же, слушай». «Это произошло в самом начале правления Теневого князя. Мало кто знает, кем на самом деле являются теневики. Глупцы ошибочно считали их выходцами другого мира, жуткими порождениями темной магии. На самом деле они действительно порождения. Вот только не другого мира, а этого. Проникая через брешь, теневая магия струилась по нашим природным источникам, влияя на живых существ, изменяя их. Первые теневики из-за хаотичности и концентрации силы получились могущественными, но безумными. Волны бесконтрольных тварей сметали все на своем пути, при этом уничтожая друг друга. Им нужен был вожак, тот, кто сможет удержать теневую магию и направить ее. И он нашелся. Ты помнишь его?» Блондин осторожно погладил меня по щеке, грустно улыбаясь. «Нет, не помнишь. И меня не помнишь, маленькая ведьмочка». «Мы были знакомы?» Нахмурилась я, разглядывая лицо бестиаролога. «Да, мы столкнулись в замке Теневого князя. Хватило одного взгляда, чтобы я в тебя влюбился. Но тогда ты была другой, одинокой, грустной и потерянной. Теперь же мне нравится, как ты улыбаешься». «Я не помню». «Знаю. Я пытался вернуть тебе воспоминания. Использовал определенные слова, прощупывал магией, но не смог. Прости, Дарина. Обещаю, как только все закончится, я тебе помогу». «Не нужно», — произнесла резко севшим голосом. «Я не уверена, что хочу помнить прошлое, вспоминать все, что со мной произошло». «Но ты должна вспомнить встречу с князем, его приказ, нас». «Нас?» — переспросила недоверчиво. «Тогда в замке я был единственным твоим другом. Тем, к кому ты приходила за советом и утешением. Тем, кому дарила поцелуи. Я хочу вернуть все это. Вернуть тебя». «Йен, а что ты делал в замке Теневого князя?» — хмуро спросил Ривар, отвлекая полудракона на себя. Я была благодарна за это оборотню. От шокирующих новостей мозг впал в ступор, а рой мыслей грозил взорвать голову. «Помогал повелителю в создании новых теневых тварей», — слегка улыбнулся парень, выпуская меня из объятий. «Что?» — выдохнула Ирида. Как я уже говорил, теневая магия была бесконтрольной и создавала твари из всего, до чего добиралась. Зачастую они получались безумными. Тогда-то и появился наш князь, сумевший подчинить теневиков. Его сила позволила упорядочить движение темных потоков и направить их в нужное русло. При поддержке единомышленников, в числе которых были и ведьмочки, теневой князь начал создавать специальных химер, способных принимать темную магию без вреда для разума. Мой предок являлся одним из советников князя, и потомки последовали его примеру. Одна беда. Работа с теневой магией не проходит бесследно. Мой отец за долгие годы службы сошел с ума, но успел оставить после себя множество невероятных существ. Кстати, гиена — его творение. К сожалению, из-за помутнения рассудка он стал угрозой для нашего дела. «Погоди, бывший ректор, твой отец?» — пробасил Торт. «Скорее, наставник. Родитель из него был никудышний. А вот как учитель он смог дать мне многое. Именно благодаря его записям и экспериментам я создал своих тварей». «Аспид?» «Да, правда он прекрасен». «Он чуть не убил ректора и русалок!» Возмутилась я и дернулась назад, вызывая руку из стальной хватки. «Очень жаль, что не убил. В этом случае все стало бы намного проще». «А твой отец? Что произошло с ним?» «Избавились. Сумасшедшим не место среди подданных князя». «То есть ты знал, что отца собираются убить, и не помешал им?» «Я сам его и убил. Затем, чтобы в Академии не началась паника, использовал магию иллюзии и ходил под личиной ректора. Долгое время мне удавалось обманывать преподавателей и студентов, пока не произошло непредвиденное». Карфин отошел к ближайшей стене и послал магический импульс. Маленький огонек взлетел к светильнику и разжег его, по цепочке поджигая остальные. Вспыхнувший свет озарил помещение, демонстрируя многочисленные столы. На одних лежали инструменты и ингредиенты, на других — существа в магических коконах. «Я родился талантливым магом. Особенно хорошо мне давались иллюзии. Князь нередко этим пользовался, отправляя меня в качестве шпиона в разные точки мира. Я собирал для него информацию, привозил на опыт у новых существ и сам с удовольствием участвовал в создании теневиков. После смерти отца я закономерно занял его место, воспользовавшись готовой личиной. К сожалению, совмещать учебу и управление Академией оказалось сложнее, чем я думал. Затем стало и вовсе невозможно». Йен снова подошел, и я устояла на месте лишь из упрямства. «Ты знала, что источник теневой магии стал постепенно истощаться?» «А я знал. И воочию наблюдал, как повелитель готовил новый прорыв. Он призвал со всего мира ничто, самых первых уцелевших теневиков, не утративших разум и сумевших эволюционировать. Вместе им удалось создать новую брешь и подготовить ее. Нужен был лишь ключ». От этих слов я вздрогнула, чувствуя, как заполошно забилось сердце в груди. «Да, моя маленькая ведьмочка, именно тебя выбрали для этой почетной роли. Князь и ничто поместили сосуд в теневой кокон, напитывая остатками силы, чтобы использовать в нужный момент. Но в это время на наш замок напали объединенные войска. Я находился там, когда ведьмы-предательницы и маги света нанесли удар. Видел, как гибнут мои соратники. Собирался вытащить тебя, но не успел. Эти глупцы полезли со своей магией, и произошел взрыв. Энергоструктура кокона оказалась нарушена, не успев сформировать нужный порог силы. Тогда-то и произошел всплеск, повлиявший на мою магию. Иллюзии ушли первыми, из-за чего пришлось инсценировать побег ректора. Следом стали слабеть и другие стихии. Но взамен я получил гораздо больше. Дар менталиста. Не такой сильный, как у тебя, но и его хватило для подготовки нового прорыва. Теперь же, когда ты снова со мной, мы доведем дело до конца». «Значит, часть моей магии впиталась в тебя, и благодаря ей ты создавал чудищ?» «Благодаря магии, древним рукописям и кусочкам определенных существ. Именно поэтому ты могла их чувствовать. Вы связаны. Не отрицай. Я помню, что с тобой было, когда погиб Аспид. И все ради мнимого открытия портала и похвалы от князя? Яд в голосе сдержать не удалось. Все это ради лучшего будущего. Будущее на костях, пробурчала Ирида. Ты понимаешь, что творишь? Более чем. И надеялся, что вы разделите мои взгляды. Ты хочешь создать брешь между мирами и запустить новую волну теневиков. Сложно поддерживать подобную идею. Прогудел Торт. Оно того стоит, поверьте. Не зря я столько времени провел в Академии и собрал вокруг себя лучших из лучших. Вместе мы сделаем мир лучше. Чем такое будущее лучше, Йен? Спросила я тихо. Что хорошего в мире, где нет привычной зелени травы и синего неба? А их не будет. Темная магия уничтожит все. Что прекрасного в мире, где все живое изуродовано? Где каждый день придется сражаться за свое существование? Это не лучший мир, это чистилище. Сражаться будут лишь те, кто не сумел впитать в себя мощь. А мы сможем и станем богами. Не только здесь, но и в иных мирах. Так вот для чего все это? Спросил Ревар. Ради власти? А ты не хочешь ее? Показать отцу и братьям, что ты не отребье, что чего-то стоишь. Или ты, Ирида, не хочешь отомстить своему жениху? Я знаю историю каждого из вас. Я выбирал вас, учил, и знаю, на что вы способны. Так покажите свою мощь. Вместе мы станем силой, с которой придется считаться всем. Знаешь, было время, когда я действительно хотел доказать семье, что не выродок. Сказал оборотень. Что достоин их любви. Но дружба с тобой и со всеми вами многое изменила. В какой-то момент я даже поверил, что именно вы моя семья. Но теперь вижу, что ты собирал нас для иного. Нет, Ян, я не буду в этом участвовать. Обида на семью во мне сильна, но я не предам мир ради мести. Ирида? Я хочу отомстить бывшему, ты прав. После всего, что он со мной сделал. Ты, как никто, знаешь, насколько тяжело мне пришлось. Я сломалась. Действительно сломалась и была готова уйти за грань. Но вы удержали. Ты удержал. Только ради этого? Чтобы затем использовать? Я видел в тебе свое отражение. Грустно улыбнулся Карфин. И знал, что именно из таких поломанных игрушек получаются настоящие бойцы. Вспомни все, через что мы прошли. Разве я хоть раз подводил вас? Нет. Так поверьте мне и сейчас. Этот прорыв нужен нашему миру. Зачем, Йен? Зачем? Чтобы спасти его. От жизни? Горько усмехнулся оборотень. От гибели. Вздохнула молчавшая до этого момента Эдна. Вы ведь чувствуете, что магия нашего мира скудеет. Ведьмы наивно считали, что все дело в них, что без их влияния на источники те засорились и перестали излучать чистую силу. Но это не так. Каждый прорыв, а их было множество еще до теневого, влиял на энергоструктуру. Ломал ее, перекраивал, высасывал. В итоге мы имеем то, что имеем. Умирающий мир. Сначала исчезнут существа, полностью зависящие от магии. Затем силы покинут остальных. Волшебство исчезнет. И останутся лишь серые оболочки, лишенные самой сути существования. А люди? Ведь им не нужна магия. Да, они не могут жить столетиями, но и десятков лет хватит, чтобы вкусить все радости этого мира. Возразил Ревар. Ты готов довольствоваться крохами? Я готова. Тихо прошептала Ирида и, отойдя к Ревару, взяла его за руку. Лучше одна земная жизнь, чем бессмертие в теневом помутнении. Вы тоже так считаете? Торт и Леонард молчаливо поддержали друзей. Вы тоже так считаете? Жаль, я надеялся, что вы другие, что способны по достоинству оценить дар. Вы разочаровали меня. Йен тяжело вздохнул, а в следующий миг друзья оказались у стены, связанные по рукам и ногам энергетическими нитями. «Ребята!» Я дернулась к ним, но Карфин удержал, отрицательно покачав головой. «Не переживай, они послужат благому делу. Нашим созданиям нужна магия и плоть для подпитки». «Ты собираешься создать кого-то еще? Зачем?» «Лучшие стабилизаторы разрыва — жертвенные создания двух миров. За счет энергии смерти я смогу расширить точку проникновения и открыть путь для теневой магии». «А я? Что тебе нужно от меня?» «Сила, ведьмочка. Твоя сила. Сначала для создания существ, а затем для управления потоками магии. Не бойся, я все покажу». Приобняв за плечи, что вызвало у меня нервную дрожь, Карфин направился к одному из столов с энергетическим куполом. Стоило защите опасть, и я увидела очередного аспида, только маленького. И сейчас как никогда отчетливо почувствовала связь между нами. Кажется, именно он снился мне ночью. «Я не буду помогать тебе». «Придется, девочка. Иначе кое-кто пострадает». Один из скрытых проходов открылся, и темная тень вывела девочку лет 6. Ее лицо казалось смутно знакомым, но... «Дариша, смотри, что я принесла!» Назойливая мелочь плюхнулась на кровать, протягивая ладошки с маленькой ящеркой. «Правда красивая?» «Очень. Я назову ее Дуськой и сделаю своим фамильяром». «Вряд ли мама оценит твой выбор», — хмыкнула я, а затем погладила сестру по голове. «Отнеси ее в сад, пусть бежит к своим деткам. Мы сделаем тебе другого фамильяра, самого лучшего». «Арина!» Выдохнула я испуганно, чувствуя, как по щекам побежали слезы. «Тихо, тихо, милая. Все с твоей сестрой будет хорошо, если ты мне поможешь. Ты ведь поможешь, любимая?» «Да, я сделаю все, что ты скажешь».